Глава вторая. Страна фиолетовой травы. Одновременно с этим, где-то очень далеко, но где именно пока неизвестно, за падением ребят наблюдал темный волшебник. По крайней мере, многие таковым его считали, хотя он думал, что вершит великие дела. Глядя в большой хрустальный шар, он увидел, как посреди поля раскрылся радужный портал, и из него выпала разношерстная троица. Два человека и мелкое неизвестное существо, которого волшебник и решил опасаться больше всего. Ведь с людьми ему уже довелось сталкиваться. Правда, ничего хорошего из этого не вышло. А вот с этим странным созданием он встретился впервые. И теперь неизвестно, чего от него можно было ожидать. «Снова гости!» — протяжно вздохнул волшебник, поглаживая длинную седую бороду. «И почему их постоянно к нам заносит?» Конечно, с его высокой башни можно было многое увидеть, но люди иномирцы появились далеко от родного города волшебника, и все же за ними следовало наблюдать. «Керох!» Гаркнул старец в пустоту. И тут же, словно из воздуха, перед ним возник огромный серый хорек, достающий господину до пояса. «Да, хозяин!» пробормотал хорек, поклонившись волшебнику. «Видишь это?» Тот ткнул толстым пальцем в хрустальный шар. «У нас снова пришельцы!» «Но они же всего лишь дети!» «Знаю!» нахмурился волшебник. «Но с ними в наш мир пришло нечто. Ты должен найти их и проследить, куда они двигаются». «А если они решат навестить короля?» «Этого нельзя допустить. Отводи их путь как можно дальше. Мне нужно время, чтобы подумать». Волшебник тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. «А теперь все, можешь идти». «Слушаю и повинуюсь, хозяин!» Хорек низко поклонился и засеменил спиной вперед во тьму комнаты. «И не забудь докладывать мне обо всем каждый день!» Напоследок крикнул волшебник, но во мраке уже скрылся кончик черного носа.